Либора Тенмант. Строительный университет. Глава первая. Предложение. В детстве каждая девочка мечтает о взрослой жизни. В юности девушки мечтают об идеальном мужчине, как в песне. Чтоб не пил, не курил, и цветы всегда дарил, в дом зарплату отдавал, был к футболу равнодушен и в компании не скушен, и к тому же, чтобы он... И красив был, и умен. Я не была исключением. Мечтала о принце на белом коне. Но жизнь — это не сказка. В ней все иначе. И вот, как говорится в другой песне, я его слепила из того, что было. А потом, что было, то и полюбила. А потом, как говорится, узелок завяжется, узелок развяжется. А любовь она и есть, только то, что кажется. Вот и мне, как оказалось, только казалось. Узелок развязался, и в итоге семейная жизнь не удалась. С работой сложилось не очень, но когда молод, ты думаешь, все еще впереди. Совсем другое дело, когда ты уже в зрелом возрасте. Понимаешь, что лучшие годы ушли, а ты так ничего и не добился в жизни. И вот ты ловишь себя на мысли, что одиноко, постоянной работы не имеешь, и впереди беспросветное будущее, вернее, полное его отсутствие. И кроме себя положиться не на кого. Страшно? Очень. Но опускать руки нельзя, иначе этот омут затянет с головой, и ты не заметишь, как утонул. Крах очередной фирмы, где я проработала чуть больше 3 лет, снова привел меня на биржу труда. Специалист службы занятости, к которому меня направили, женщина лет 35, изучила мои документы, занесла в реестр и стала просматривать имеющиеся вакансии. «У вас очень узкая специальность», — сообщила она очевидное. «Даже не знаю, что можно предложить». Я терпеливо молчала. Эту песню я слышала каждый раз, как только попадала сюда. «Да, моя специальность предполагает работу в определенной отрасли. Но есть же схожие профессии. Я неплохо владею конструкторскими программами моделирования. Могу набирать тексты. Неужели нигде не могут пригодиться эти навыки? Не буду вдаваться в подробности моих хождений по мукам с маршрутными листками, но вся эта система в известной степени призвана лишь создавать видимость. Мол, вот, направляем, стараемся помочь. А на деле ты просто обиваешь пороги разных предприятий только для того, чтобы тебе вежливо отказали. Итак, после очередного похода к потенциальным работодателям я вернулась на биржу сдать маршрутник. Специалист службы занятости, дядечка в возрасте с лысеющей головой, сегодня привычной женщины почему-то не оказалась на месте, принял от меня бумажку с печатями, занес соответствующую отметку в досье, потом смерил меня внимательным взглядом, словно что-то обдумывая. «У меня есть к вам предложение», — изрек он, наконец, пожевав губами. «Как вы смотрите на то, чтобы получить новую профессию?» «В смысле?» — не поняла я. «Я предлагаю вам обучение в строительном университете», — пояснил дядечка. «В строительном?» — удивилась я. «Да», — подтвердили мне. «Единственное, на время учебы вам придется переехать в другую страну». Его слова обрушились, как обухом по голове. «В другую страну? А поближе нельзя? Почему надо вообще куда-то ехать? У нас что, своих строительных универов мало?» Видя мое замешательство, дядечка произнес. «Университет обучает не просто строителей. Масштабы куда глобальнее. Предупреждаю, учебный курс не из легких. Но по окончании вам откроются потрясающие перспективы. Понимаю. Решение сложное. Но с ответом лучше не затягивать. Прием документов заканчивается через неделю». Я растерялась. «Через неделю? И почему нельзя было предложить этот вариант раньше? Тогда бы я не тратила время на ненужные походы, успела бы хорошенько подумать, подготовиться к отъезду». Стоп, о чем это я? Мысли одна другую сменяли в бешеном темпе. Будем честны, шансов найти приличную работу по специальности у меня практически ноль, особенно с предвзятым отношением к женщинам. В молодости тебе отказывают из-за недостатка опыта, и плохо, если ты замужем. И плохо, если не замужем. А в моем возрасте? В наше время на большинстве предприятий руководство установило при приеме на работу возрастной лимит. Увы, Я в этот лимит уже не вписываюсь. И будь ты хоть семи пядей во лбу, дорога открыта лишь для молодых, перспективных. С другой стороны, с моим багажом будет сложно перестроиться. К тому же на моем попечении старики-родители. Так что переезд не лучшая идея. Сколько лет учиться? Рассеянно уточнила я. Обучение очное, продолжительность стандартная, 5 лет. В течение последнего года обучения вы параллельно готовите дипломный проект. После окончания вам предоставляется рабочее место. Но возможны варианты, отчеканил дядечка. Я с подозрением посмотрела на специалиста службы занятости. В чем подвох? Не стала я ходить вокруг да около. Никаких подвохов, ответил мужчина серьезно. После обучения я смогу вернуться обратно домой? Если на то будет ваша воля. Удерживать насильно вас никто не станет. Я снова задумалась. Снова стать студенткой? Хорошо же я буду смотреться в окружении молодняка. Относитесь к этому как к повышению квалификации, нарушил дядечка затянувшееся молчание. Или считайте, что вас просто отправляют на обычную учебу за границу. Фактически это почти так и есть. Почти? Снова насторожилась я. Дядечка, прищурившись, внимательно посмотрел на меня, а потом сказал: «Видите ли, Анжела Вячеславовна, вам предстоит переехать в другой мир, Лорадан. Это такой же мир, как и Земля, только с некоторыми отличиями». Я скривила рот в скептической усмешке. «Другой мир? Серьезно? Это что, шутка такая? Покажите, где скрытая камера». «Понимаю. Звучит неправдоподобно», — спокойно продолжил мужчина. «Однако, уверяю вас, все на самом деле серьезно». «Допустим», — медленно проговорила я. «И что это за Лорадан? Где он находится? Только не говорите, что на другой планете». «Нет», — дядечка коротко засмеялся. «Никаких планет. Уже легче». «Что вы знаете о параллельных мирах?» Я развела руками. Кто же не слышал теорию о параллельных мирах, особенно когда о них вещают изо всех теле- и радиоприемников. Я сама не раз смотрела различные научные передачи, в которых рассказывалось о множестве исследований и свидетельствах очевидцев, якобы имевших счастье или несчастье оказаться в одном из таких миров. Так вот, продолжил специалист службы занятости, теория о мультивселенной – не миф. И то, что существуют созвучные друг другу миры, не выдумка. Только в этом случае возможен переход людей сквозь границы в обе стороны без каких-либо последствий. Но они не являются отражением друг друга или полностью идентичными, как полагают ваши ученые. Каждый из них развивается своим путем. Есть миры, такие же, как ваш, где развитие цивилизации пошло по техногенному пути. А есть такие, где связь человечества с природой сохранилась в первозданном виде и со временем лишь возрастала и крепла. Именно к таким мирам и относится Лорадан. Благодаря первозданной связи на Лорадане существует магия. Магия многообразна. Самые распространенные ее виды – это магия стихий и некромантия. Но есть магия, представляющая собой первозданную магию созидания – магия света. Именно этот вид осваивают в Аорском строительном университете. Я много читала о попаданцах в миры, где присутствует магия, об их невероятных приключениях, но все это было обычной выдумкой, придуманной небылицей фэнтези. И вот сидящий передо мной человек с абсолютно серьезным видом сообщает, что оказывается все по-настоящему, и все описанное в фантастических романах на самом деле никакая не выдумка, а самое, что ни на есть, реальность. Хорошо, допустим. То есть в этом университете могут обучаться только люди, имеющие магический потенциал? Я правильно понимаю? Уточнила я. Совершенно верно, кивнул дядечка. Но я не маг, покачала я головой. У меня нет никаких способностей. А вот здесь вы ошибаетесь. Мужчина улыбнулся. У вас есть потенциал. И очень сильный. Просто вы его не развивали, потому что не подозревали о нем. В вашем мире проявления магии крайне редки. Я говорю о тех единичных случаях, когда имеет место проявление истинной магии, а не о самозванных целителях и экстрасенсах. Как правило, проявления истинной магии остаются незамеченными, так как их тщательно скрывают. Что касается лично вас, вспомните хоть один случай, когда произошедшее с вами можно было бы назвать чудом. Я задумалась. Справедливости ради, стоит признать, иногда во мне очень сильно срабатывала интуиция, но это можно было объяснить чистой случайностью, простым совпадением. Никакой магии, телекинеза или чтения мыслей. Это ничего не доказывает, — возразила я. Как я уже сказал, у вас очень сильный потенциал, — сказал дядечка с нажимом. На протяжении всей вашей жизни он, не имея выхода, копился, изредка прорываясь наружу. Я предлагаю способ, безопасный, надежный способ, развить этот потенциал. Я удивленно подняла брови. Я упоминал, что Аорский строительный университет готовит не просто строителей, — спросил мужчина. Я кивнула. На самом деле его название звучит как Аорский университет создателей континуумов. Строительный — ближайшее понятие в вашем языке. У меня непроизвольно отвисла челюсть. Ого! Такого я точно не ожидала. Создатели континуумов. Это значит... Хотите сказать, я буду учиться на Бога? Потрясенно прошептала я. Дядечка-инспектор усмехнулся. Разве вы называете тех, кто строит дома, богами? Это то же самое, только масштабнее. Я сглотнула. Университет готовит не только создателей как таковых. Есть еще много сопутствующих специальностей, продолжил мужчина. К чему именно у вас наибольшая предрасположенность, выявит простейшее испытание. Он поднял руки в предупреждающем жесте. У вас есть потенциал, не сомневайтесь. Насильно никого не забираем. Все исключительно на добровольном согласии. Поэтому вы вольны сейчас встать и уйти. Но если решитесь, уверяю, вас ждет невероятное будущее. О ваших родных не волнуйтесь. Попечительский совет обо всем позаботится. Они ни в чем не будут нуждаться. И да, вам будет предоставлена возможность периодически общаться с ними. Я задумалась. То, что мне озвучили, было просто невероятно. Словно все, о чем мечтала, вдруг начало сбываться. Сказка становилась реальностью. Это очаровывало и пугало одновременно. Согласившись, я окунусь в невероятный мир, о котором ничего не известно и где мне предстоит провести ближайшие 5 лет. Обучаясь магии. Смогу ли я потянуть? Даже если отбросить магическую составляющую, хватит ли у меня сил заново пройти путь студента? Я посмотрела на дядечку. Тот терпеливо ждал. Кого-либо еще ранее отправляли на Ларадан учиться? Спросила я, прерывая затянувшуюся паузу. Отправляли? Ответил тот, пожимая плечами. Многие остались на Ларадане и успешно работают. Некоторые пожелали вернуться на землю и также успешно устроились. Я снова ненадолго задумалась. А ладно, чем черт не шутит? Хорошо, я согласна, сказала я. Что от меня требуется? Подписать договор о согласии на обучение, кивнул дядечка. Но я уже сказал, у вас есть еще неделя на раздумье. Хорошенько взвесьте все за и против. Если все же надумаете, через неделю жду вас. Для проживания вам предоставят комнату в общежитии, и вы будете получать стипендию. Деньги небольшие, но достаточно, чтобы ни в чем не нуждаться. Плюс 3-разовое питание. Ага, ясно. Прямо пансион. Ну, почти. Уточнив время и место отбытия, я попрощалась и отправилась домой. Всю неделю провела как на иголках, терзаясь сомнениями. Родители сообщение о том, что мне предстоит уехать на учебу за 3 900 земель, восприняли без особого энтузиазма. Оно и понятно, они за меня волновались. О том, что уехать предстоит не в другую страну, а в другой мир, само собой умолчало. Не хватало, чтобы дорогие предки сочли свою великовозрастную дочь умалишенной и сдали в соответствующее заведение, дабы там ей вправили съехавшие мозги на место. Признаться, чем больше я об этом думала, тем меньше оставалось уверенности, осилю ли учебу. Все-таки уже не девочка. Да и с магическим потенциалом не все понятно. И вообще, не злая ли это чья-то шутка? В итоге заработала бессонницу и стала походить на нервного зомби. И вот в день и час икс я с чемоданом прибыла к зданию биржи, откуда предполагалось отбытие на Ларадан. Несмотря на то, что рабочий день уже в разгаре, людей внутри было немного. Присмотрев местечко на стуле в углу, я присела, ловя на себе недоуменные взгляды, и стала ждать. Пока сидела, сомнения насчет решения круто поменять жизнь снова накрылись головой. Не сошла ли я с ума? Возникло непреодолимое желание встать и уйти, но словно какая-то неведомая сила не дала мне это сделать, и я осталась на месте. Скосив глаза, незаметно огляделась вокруг. Честно говоря, я ожидала увидеть еще кого-нибудь с чемоданом или сумкой, но оказалась единственной, и это настораживало. Из задумчивости меня вывел голос. «Анжела Вячеславовна?» Я подняла глаза и увидела перед собой того самого дядечку, специалиста службы занятости. «Здравствуйте», — поздоровалась я, поднимаясь. «Вижу, вы решились», — сказал он, проигнорировав мое приветствие. «Да». Я пожала плечами. «Что ж, отлично. Следуйте за мной». Мужчина сделал приглашающий жест рукой. Подхватив чемодан, я последовала за ним. Пройдя в конец коридора, он открыл магнитным ключом дверь, за которой, к моему вязчему удивлению, оказалась кабина лифта. Войдя в нее, я обратила внимание на панель, на коей были всего две кнопки без каких-либо опознавательных знаков. Дядечка закрыл дверь и нажал на одну из кнопок. Лифт бесшумно двинулся вниз. Меня начал бить мандраж. Боже, чем я только думала? Я ожидала чего угодно, но никак не лифт, идущий вниз. В голове мелькнула мысль, что меня везут в секретную лабораторию, где сделают объектом для жутких испытаний, и у меня затряслись поджилки. Стала продумывать возможные варианты побега. Следовало обезвредить провожатого и завладеть магнитным ключом, открывающим дверь. И сделать это надо было прямо сейчас, пока лифт в движении, и мы в кабине вдвоем. Но страх сковал тело, и я просто продолжала стоять, не в силах двинуться с места. Неожиданно дядечка обернулся ко мне. «Не бойтесь, вам никто не причинит вреда», — сказал он с доброй улыбкой. Я замерла. «Он что, мысли читает?» Дядечка снова улыбнулся и отвернулся. «Капец, точно читает. Не знаю, как долго мы опускались. По ощущениям, очень глубоко. Когда лифт остановился, мужчина открыл дверь и вышел из кабины. «Идемте», — поманил он меня за собой. Я послушно вышла следом, с любопытством озираясь по сторонам. Пройдя по короткому коридору, мы оказались в просторном зале, похожем на станцию метро. Здесь имелись несколько рядов мягких кресел, как в зале ожидания на вокзале. Стены были отделаны светлым материалом, очень похожим на мрамор, только с радужным отливом. А в одном из углов стоял большой стол, за которым сидела крашенная дама явно в возрасте, но очень хорошо ухаживающая за собой. Ее наманикюренные пальцы легко летали над компьютерной клавиатурой. При этом лицо ничего не выражало, а взгляд был прикован к монитору. Мы подошли к столу, и мой провожатый обратился ко мне. «Присаживайтесь», — указал он на стул для посетителей, стоявший перед столом. Я послушно опустилась на указанное место. «Как я говорил ранее, вам предстоит подписать договор». С этими словами дядечка повернулся к даме, которая, не отрываясь от своего занятия, не глядя, протянула ему документ. «Прежде чем ставить подпись, внимательно изучите». Он передал мне бумаги. Я погрузилась в чтение. Это оказался стандартный договор, из которого следовало, что мое обучение будет проходить на Лорадане, в Аорском строительном университете за счет средств академического фонда. Учебное заведение предоставляет мне место проживания в общежитии, обеспечивает всем необходимым для учебы, а также мне назначается денежное пособие, стипендия в размере 350 денежных единиц. В случае моего отчисления я обязана возместить сумму фактических сопутствующих затрат и стоимость моего обучения на момент отчисления, кроме случая форс-мажорных обстоятельств, приведших к отчислению. Причем форс-мажорных обстоятельств было всего два – абсолютная неспособность к обучению и смерть. Первое обстоятельство было хоть и туманно, но понятно, а вот второе неслабо напрягало. По окончании учебы, если я остаюсь на Лорадане, я обязуюсь отработать 2 года в качестве младшего научного сотрудника при университете либо в любой организации, от которой поступит приглашение. Дальше я имею право выбора остаться на Лорадане, либо вернуться к себе на родину. Если же по окончании учебы я пожелаю вернуться на землю, я обязана возместить стоимость обучения в полном размере, без учета сопутствующих затрат. Отдельным пунктом в договоре значилось, что я даю согласие на прохождение процедуры необходимой адаптации. В конце договора я обнаружила еще один документ – соглашение о конфиденциальности. В нем говорилось, что я несу правовую ответственность за распространение информации, сверхразрешенной Высшим Советом магистров Лорадана, либо без официального позволения. Я усмехнулась. Мне меньше и меньше начинала нравиться вся эта затея с учебой, слишком много таинственности, не дать не взять шпионский детектив. С другой стороны, одолевало неуемное любопытство. И еще не давала покоя мысль, что если я откажусь, потом всю оставшуюся жизнь буду жалеть, что у меня был шанс узнать, прикоснуться к чему-то невероятному, и я им не воспользовалась. По натуре своей я никогда не была авантюристкой, но в данный момент готова плюнуть на всю осторожность и здравомыслие. «Полагаю, соглашение о конфиденциальности мне придется подписать в любом случае», — сказала я. «Вовсе нет», — ответил дядечка. «И я поняла, он прав. Даже если я кому-то расскажу о странной подземной станции, находящейся под зданием трудовой биржи, и обо всем, что со мной произошло, мне никто не поверит. Но даже если и поверит, то ничего не найдут, и все мои россказни будут восприняты как попытка неудачницы привлечь к себе внимание. Тогда для чего вообще нужно соглашение?» Криво улыбнувшись, я поставила подпись под соглашением. «Отлично!» — довольно улыбнулся дядечка, принимая бумагу из моих рук. «Что ж, я посмотрела на оставшийся лежать передо мной документ. Надеюсь, я не пожалею об этом», — подумала я, ставя подпись под договором. «Поздравляю с поступлением, Анжела Вячеславовна», — сказал дядечка, передавая мои бумаги даме. Та также, не глядя, приняла их, поставила печать и положила в папку. «У вас все получится, не сомневайтесь». «Ох, мне бы его уверенность. Идемте». Дядечка кивнул головой. «Нам пора к порталу». Мы прошли в конец зала, свернули вправо и оказались у входа в круглый тоннель, стены которого были покрыты веществом, очень напоминающим графит, где нас уже ждал транспорт «Сфероид». Снаружи сфероид имел матовую поверхность графитового же цвета, зато внутри его стены были белыми и светились мягким светом. Мой провожатый вошел первым, я же на мгновение задержалась, разглядывая странное транспортное средство. Оказавшись внутри, я огляделась. Здесь имелись два широких сидения, на которых свободно могли разместиться 8 человек. Как только мы устроились, входной проем бесшумно закрылся, и транспорт пришел в движение. Сфероид быстро набрал скорость, при этом стены изменили цвет на бледно-бирюзовый. Поездка длилась около 5 минут. Как только сфероид остановился, его стены снова засветились белым. Я ожидала увидеть что угодно, но только не огромную пещеру, размером с 2 футбольных стадиона, в центре которой стояло огромное каменное кольцо с 4 лепестками. На каждом лепестке имелся свой символ, и по периметру кольца шла целая вязь странных знаков. Внутри кольца светился голубым портал. Я стояла и с нескрываемым любопытством и восхищением смотрела на сие невероятное творение. Мой провожатый повернулся ко мне и произнес: «Вам пора». Я растерянно посмотрела на него. «Вы должны пройти через портал», — сказал он. «На той стороне вас встретят». Я снова посмотрела на каменное кольцо. «Что ж, Анжела Вячеславовна, желаю удачи и успешной учебы», — пожелал дядечка. «Спасибо», — ответила я и направилась к каменному кольцу. Оказавшись перед порталом, я остановилась. Вот он, момент истины. «Отныне, Анжела Вячеславовна Панова, у тебя начинается новая жизнь». С этими мыслями я набрала в легкие побольше воздуха и шагнула вперед.